Глава 5. Фибромиалгия. Неизвестная болезнь, которой страдает половина населения. Боль во всем теле, хроническая и изматывающая, болят и спина, и ноги, и рука, и грудь, и шея, больно даже дотронуться. При движении боль усиливается, ломит суставы, быстрая утомляемость, сон не освежает вовсе. Просыпаешься, ощущение, как будто трактор переехал. Врачи зачастую находят на рентгене в позвоночнике и грыжи, и какие-то шипы, говорят, остеохондроз. Лечат, обезболивающие идут горстями, только ничего не помогает. Ни массаж, ни витамины, ни капельницы. Уже даже и операцию предлагают. Ситуация типична. На самом деле, описанные симптомы – классическая клиническая картина такого заболевания, как фибромиалгия. При нем, как правило, при обследовании ничего не находят. Хуже, когда, как описано выше, при рентгене или МРТ обнаруживают какие-либо изменения в позвоночнике. Они встречаются довольно часто у совершенно здоровых людей. По данным одного исследования, у людей без каких-либо болей или иной симптоматики грыжа межпозвоночного диска встречается при обследовании в 20% случаев. И тогда начинается агрессивное лечение, но помочь оно изначально не может. Не помогают при фибромиалгии обезболивающие, и даже самая сложная операция на позвоночнике ничего не даст. Элементарная медицинская неграмотность как населения, так, к сожалению, и части врачей, приводит к неправильной диагностике сотен тысяч заболевших людей, каскаду неоправданных исследований каждому из них и неэффективному лечению совсем не безобидными препаратами. Множатся дни нетрудоспособности, суммарные потери от неоправданного обследования и бесполезного лечения достигают миллиарды рублей. Я все еще надеюсь, что у нас в стране когда-нибудь реформируют медицинское образование. И в новой его системе фибромиалгию будут преподавать в разделе наиболее распространенных и разоряющих нас заболеваний. Заметки на полях. Как-то раз во время телепередачи я спросил присутствующих зрителей, а это около 200 человек, кто знает, что такое фибромиалгия. Не поднялась ни одна рука. Тогда я спросил по-другому, у кого из вас бывают боли и ломота по всему телу, болезненные точки, хроническая усталость, частые ангины? На этот раз руки подняла половина зала. И вот эти люди не слышали о фибромиалгии. Зато все они уверены, что страдают остеохондрозом. Им и невдомек, что такой болезни остеохондроз, как мы ее понимаем, во всем остальном мире просто не знают. Не так много на Земле известно болезней, которые поражают 10% взрослого населения. Фибромиалгией страдают именно столько. В каких-то странах больше, в каких-то меньше. Больше всего почему-то в Бразилии и Бангладеш. По России данных, понятно, нет. Из всех больных, страдающих от хронической боли, на долю фибромиалгии приходится 40%. Но фибромиалгия не щадит и детей. Около 2% детей и подростков имеют болевой синдром, соответствующий критериям фибромиалгии. Несмотря на то, что фибромиалгия как болезнь врачам известна с середины 19 века под названием фиброзит, к ней применима сакраментальная, причины неизвестны, механизм развития не ясен, поскольку пациенты с фибромиалгией больными вовсе не выглядят, и все данные обследования у них нормальные, эту болезнь долгое время относили к психосоматике. Многолетние исследования в итоге показывают, что все это не так. Механизмы развития болезни еще уточняются. Их смысл в том, что в основе фибромиалгии лежит нарушение регуляции болевых импульсов, а именно сенсибилизация центральной нервной системы. Мы об этом звене патогенеза упоминали ранее. После первого болевого импульса нервная система сенсибилизируется, становится особенно чувствительна к последующей болевой стимуляции, особенно у тех, у кого к этому есть генетическая предрасположенность. Пусковым механизмом этих нарушений могут быть вирусные инфекции, особенно вирус Эпштейн-Барра, боррелиоз, эмоциональный стресс, физическая и психическая травма. Ведущим симптомом фибромиалгии является боль. Она может сначала беспокоить в одном каком-либо определенном месте, например, в голове или шее, но очень скоро распространяется по всему телу. Состояние, будто болит все, да еще и ломит, как при простуде. Как правило, это мышечная боль. Но довольно часто преобладает боль в суставах, хотя внешне они остаются неизменными. Но вот это самое «болит все тело» должно сразу настораживать врача в отношении фибромиалгии. Фибромиалгией страдают 10% взрослого населения, больше всего в Бразилии и Бангладеш. Главным диагностическим критерием является наличие болезненных точек на теле. При этом выделяют специфические места, где болезненность и напряжение должны быть для постановки диагноза обязательно. Над основанием большого пальца, посередине предплечья, дельтовидные мышцы, определенные участки на передней грудной стенке, в районе тазобедренных суставов и прочее. Понятно, что если надавить как следует, боль почувствует любой. Поэтому уточнение. Надавливать на потенциально болезненную точку надо с такой силой, чтобы при этом только-только побелело ногтевое ложе пальца врача, который проводит исследование. Хотя, конечно, пальцы у докторов бывают разные. Заметки на полях. Больного положено осматривать полностью, даже если он пришел с банальной головной болью, врач обязан осмотреть все тело, послушать сердце, легкие, проверить лимфоузлы, размеры печени, определить наличие пульсации в ногах, исследовать глазное дно, заглянуть в рот. Так можно выявить на раннем этапе, например, меланому или рак полости рта. Симптомов до поры до времени они не вызывают. И сколько больных потом благодарят Бога за то, что не смогли дольше терпеть головную боль и пошли к врачу, который вовремя обнаружил затаившуюся угрозу, хотя с головной болью она как раз связана не была. Но это при условии, что врач выполнит свой долг и осмотрит больного должным образом. Я промолчу про наших врачей. Но вот вам американская статистика. Только один врач-терапевт из 5 заглядывает пациенту в рот, и только один из 4, который это все-таки сделал, может правильно интерпретировать то, что он там увидел. В протокол правильного осмотра входит и ректальное исследование. Во-первых, мы проводим экспресс-анализ кала на скрытую кровь, а это самый первый симптом онкологии желудочно-кишечного тракта. И уже потом диагностируем состояние геморроидальных узлов, простаты. 50% всех опухолей прямой кишки локализуются в пределах досягаемости пальцем врача и таким образом легко могут быть диагностированы. Однако врачу далеко не всегда хочется заниматься пальцевым ректальным исследованием, особенно на дежурстве в госпитале, когда захлестывает вал больных и ты мечешься, как водовоз на пожаре. В Америке такие «не хочу» не прокатывают. Если ты не сделал, а потом у больного обнаружили рак, то все может кончиться серьезным судебным разбирательством. В главе «Ректальный осмотр» должна быть запись, либо описание исследования, либо констатация, что больной от исследования отказался. Причем именно отказался, фальсифицировать не удастся. На обходе заведующий обязательно переспросит пациента. У нас в госпитале был интерн, кстати, тоже русский, у которого процент таких отказов был почти 100%. Небольшой, худощавый, интеллигентный парень. Чем он только брал обычно склонных к любому обследованию послушных американцев? Заведующий ворчал, но предъявить ничего не мог. Больные в один голос твердили: «Да-да, отказались». Как-то я не выдержал и спросил его, как русский русского: «Откройся мне, ей-богу, с собой в могилу тайну унесу». В ответ собрат-интерн говорит: «Понимаешь, пару лет назад я перенес тяжелую травму среднего пальца, и он сросся неправильно. Концевая фаланга оказалась сильно деформированная. Вот, посмотри». И он раскрыл ладонь и показал искалеченный, толстый и неправильно сросшийся палец, весь в узлах и каких-то шишках. «Ну вот», — продолжал интерн, — «обычно я подхожу к больному и говорю: сейчас я проведу ректальное исследование. Объясняю, я должен ввести вам в задний проход палец и ощупать там все вокруг. Вот этот палец, и показываю им именно этот монстрообразный палец». Увидев мелькнувший ужас в глазах пациента, тут же добавляю: «Впрочем, вы имеете право от исследования отказаться». Осечек не бывает. Помимо хронической распространенной боли и наличия болевых точек по всему телу, следующим по частоте и выраженности симптомом при фибромиалгии будет усталость. Хроническая усталость, часто усиливающаяся при физической нагрузке и сильно снижающая качество жизни пациента. Подробнее об этом симптоме и дифференциальной его диагностике будет в следующей главе. Также для фибромиалгии типично нарушение качества сна, отсутствие чувства бодрости при просыпании. Очень часто можно видеть параллельное наличие состояний из группы болезней сходной этиологии, синдрома раздраженного кишечника, так называемых цистита и простатита, по сути, синдрома тазовой боли и синдрома раздраженного мочевого пузыря. Они обуславливают такие симптомы, как схваткообразные боли в области живота и промежности, запоры, чередующиеся поносами, учащенное болезненное мочеиспускание, сексуальная дисфункция. Отдельно хочу подчеркнуть, что частью клинической картины фибромиалгии могут быть боли в горле и небольшая припухлость и болезненность шейных и других лимфоузлов. Сколько зря выпитых антибиотиков, сколько времени потрачено на бесполезные хождения по лор-врачам. А причина в этой малоизвестной, но очень распространенной болезни – фибромиалгии. Хочу напомнить, что в большинстве случаев ангина или вирусного, или вообще неинфекционного происхождения, как в случае с фибромиалгией. Ни в том, ни в другом случае антибиотики не помогут даже теоретически. Антибиотики при боли в горле – только при инфекции стрептококком, доказанной специальным тестом, для которого и берется мазок с миндалин. Как и было сказано, фибромиалгия – диагноз исключения. А ведь болезней, для которых характерны боли во всем теле, слабость, повышенная утомляемость, очень немало. И если фибромиалгия опасности для жизни не представляет, то некоторые болезни из дифференциально-диагностического списка похожих состояний текут весьма агрессивно. Например, многие ревматологические болезни, такие как системная красная волчанка, ревматоидный артрит и некоторые другие. И тут врачу надо внимательно рассматривать все симптомы, чтобы не ошибиться. Тем более, что рутинные серологические тесты на определение ревматологических заболеваний могут быть не стопроцентно надежными. С одной стороны, они могут быть нормальны при наличии ревматологической болезни, как, например, при серонегативном ревматоидном артрите. С другой стороны, эти тесты могут быть положительны у здоровых людей и людей с фибромиалгией без наличия ревматологических болезней в 5-10% случаев. Малоизвестная в России, но очень распространенная фибромиалгия может быть причиной боли в разных участках тела, в том числе в суставах и в горле. Воспалительные изменения, сочленение мелких суставных поверхностей позвонков. Да, между позвонками действительно существуют суставы, не все помнят об этом, могут быть причиной боли в позвоночнике, которую наши врачи валят в одну кучу с другими болевыми синдромами под названием остеохондроз, а западные путают с фибромиалгией. Помогает разобраться рентген. При фибромиалгии выраженных изменений позвоночника не бывает. Иногда сходную с клинической картиной фибромиалгии может дать прием статинов, лекарств для снижения холестерина. У 10% людей при приеме статинов может развиться мышечная боль. При этом, если у человека ранее наблюдались умеренные симптомы фибромиалгии, при приеме статинов побочное действие лекарства развивается скорее, и процент такого осложнения может вырасти до 30. Ключом к правильной диагностике служит одновременное повышение при осложнениях в результате терапии статинами специфических ферментов в крови и быстрое улучшение при отмене лекарства. Симптомы, схожие с фибромиалгией и синдромом хронической усталости, часто эти два состояния протекают вместе и не всегда удается отличить одно от другого, могут встречаться при вирусных инфекциях и особенно при болезни Лайма, боррелиозе. Микроорганизмы передаются через укус клеща. Читайте мою книгу о самом главном. 25-40% людей, которые лечились антибиотиками по поводу болезни Лайма, развивают выраженную слабость и боль по всему телу, как последствия перенесенной инфекции. Как и некоторые пациенты, которые перенесли инфекционный мононуклеоз. Нельзя говорить о фибромиалгии, не проверив сначала функцию щитовидной железы, уровень ее гормонов. Выраженная слабость, боль, нарушение сна и настроения – все это типичные проблемы людей с недостаточно полной функцией щитовидной железы вместе со склонностью к отекам, выпадению волос, набору веса, непереносимостью холода или, наоборот, жары. Более того, при фибромиалгии часто бывает повышен уровень антител к ткани щитовидной железы, что может увести врача в сторону от правильного диагноза. При фибромиалгии лечение гормонами щитовидной железы никакого положительного эффекта не принесет. При скрытом гипотиреоидизме эффект такого лечения будет виден почти немедленно. Схожую с фибромиалгией клиническую картину может давать депрессия. Депрессия сегодня распространяется очень быстро. Уже сегодня это причина номер два для временной нетрудоспособности во многих странах мира. Человек чувствует себя как избитый, выраженная слабость, нарушение сна при депрессии сочетаются с мрачными мыслями и подавленным настроением. Часто депрессия наслаивается на фибромиалгию, и отличить одно от другого непросто. Как мы уже видим, при фибромиалгии симптомы весьма сходны с массой других состояний, и жалобы больных носят больше описательный характер. Для надежной диагностики ревматологами, а сегодня эта болезнь находится в их ведении, разработана система специальных критериев. Первая система критериев относится к 1990 году. Она основана как раз на упомянутом подсчете количества болевых точек в определенных местах. Стандартных мест, где такие точки встречаются особенно часто, 18. Для диагноза фибромиалгии необходимо наличие 11 болезненных точек. Почему 11, а не 7 или 15? Не спрашивайте, не знаю. Но оказалось, что не все врачи одинаково хорошо владеют методикой правильного определения этих точек, путаются в них. Ну да, их же 18, а не 2. Поэтому в 2010 году предложена другая система критериев, основанная не на подсчете болезненных точек, а на совокупности и выраженности симптомов. Не вдаваясь в подробности описания диагностического алгоритма, скажу, что методика 2010 года позволяет отличить фибромиалгию от других ревматологических заболеваний в 90% случаев. Заметки на полях. Насчет моей нескрываемой иронии про слишком большое для запоминания количество точек. На самом деле и правда, слишком большое число параметров ведет к пренебрежению ими. Почему фармакологи стали разрабатывать препараты продленного действия для приема лишь раз в сутки? Для удобства пациентов? Да. Но и основываясь на статистике, если препарат надо принимать 3 раза в день, то его постоянно будут принимать лишь 45% больных. Если 2 раза в день, то уже 60%. 1 раз в день – наиболее распространенная форма приема, при которой лечение придерживается большинство. Правильный диагноз необходим для правильного лечения. Мы уже говорили, что у нас все больные с фибромиалгией идут под маркой остеохондроз и лечатся обезболивающими из группы нестероидных противовоспалительных препаратов. Но при фибромиалгии эти препараты практически неэффективны, что хорошо знают те несчастные люди, которые горстями пьют подобные таблетки, сталкиваясь с побочными действиями на желудок и сердце, и удивляются, почему их остеохондроз не отпускает. Подробнее разновидности обезболивающих препаратов будет посвящена отдельная глава. Диагностика фибромиалгии основана на подсчете количества болезненных точек в определенных местах. Их должно быть не менее 11. Статистика показывает, что больные с фибромиалгией обычно терпят боль и пытаются с ней справиться сами, не обращаясь к врачу где-то год. Потом в западных странах проходит еще 2,5 года до постановки правильного диагноза. За это время в среднем пациент проходит через руки 4 различных врачей. Что происходит с такими больными у нас в стране, ну не мне вам говорить. вместо современного обучения врачей и информирования пациентов, вместо попыток правильно классифицировать имеющиеся у людей симптомы, создана чудовищная карусель по выкачиванию денег с больных людей. Миллионы дорогостоящих исследований, от рентгена до МРТ, зомбирование словом «грыжа», сотни тысяч несертифицированных мануальщиков, всевозможные шарлатанские аппараты для лечения, колоссальный по размерам бизнес на обезболивающих, агрессивные нейрохирурги, плотоядно предлагающие операции по полному избавлению и многое-многое другое. На первом этапе больным с фибромиалгией предлагается наиболее эффективное средство – аэробные физические упражнения, быстрая ходьба, плавание, велосипед, водная аэробика, тайчи и йога. Все это оказывает хороший эффект при условии, что пациент занимается ими регулярно. Вот ключевое слово – регулярно. Здоровому-то человеку часто не хватает силы воли начать заниматься физическими упражнениями. А каково больным с фибромиалгией? Все тело болит, начинаешь заниматься, и боль только усиливается, усталость нарастает. Тут надо собрать всю силу воли, чтобы не бросить в самом начале. Не менее 30 минут с хорошей интенсивностью 3 раза в неделю. Для достижения устойчивого эффекта необходимо заниматься не менее 3 месяцев, ну и далее постоянно. Кроме аэробных упражнений, необходимы упражнения на растяжку, постепенно, но регулярно. Чтобы мотивировать пациента с фибромиалгией на такие подвиги, врачи долго и подробно объясняют людям причину и особенности его состояния, обучают алгоритму действий. Непрерывно доносят до пациента мысль, что при его состоянии боль не является индикатором какого-либо повреждения, что ее можно и нужно преодолеть. Из лекарств при фибромиалгии, в случае, когда упражнения не до конца помогают, в первую очередь в обязательном порядке применяют все тот же амитриптилин, антидепрессант первого поколения с выраженной анальгетической активностью. Из других антидепрессантов применяют дулокситин, симбалта, мелнауипран, савелла и некоторые другие. Как вариант, врач для начальной монотерапии может выбрать противосудорожный препарат пригабалин, лирика. Другой альтернативой амитриптилину может быть миорелаксант циклобензоприн. При неуспехе первоначальной терапии применяют другие противосудорожные препараты. Габапентин, антидепрессанты и миорелаксанты. Не применяют только обезболивающие, нестероидные противовоспалительные препараты. Все эти мази с вольтареном, напроксен и прочее. Сравните с практикой, существующей у нас.